4. Эфуре, издательство «Ашет», 16 августа 1916 года. Я получил ваш ответ на письмо, где писал вам, что хотел бы познакомиться с романом «Огонь», который начинает публиковаться в газете «Эвер». Поскольку вы считаете, что к этому вопросу лучше вернуться после окончания войны, то мы об этом поговорим позже. И вместе посмотрим, можно ли будет заключить огонь в серию «Елисейские поля», если какие-нибудь эпизоды, которым вы придаете большое значение, не помешают этому.